Глава сороковая. Когда ты прилетел в Милан, тамошний аэропорт был битком набит статными деловыми людьми. Они курили и беспрестанно приглаживали себе волосы. Там же в аэропорту продавался свежевыжатый апельсиновый сок. Ты купил стакан и осушил его одним глотком. Ты решил осмотреть город и, заглянув в пункт обмена валюты, взял такси до центра города. Ты гулял с хозяйственным пакетом, полным денег. Пижама у тебя испачкалась, и ты подумал, наверное, стоит купить какую-нибудь настоящую одежду. Кругом царила суета. Люди спешили по своим делам, разговаривая в голос по мобильным телефонам. Мимо машин петляли веспы. Тут же кучковались, о чем-то переговариваясь, таксисты в повязанных на плечи свитерах. Все почти как в Афинах, только красивее и организованнее. Ты проголодался и скоро наткнулся на шумный ресторанчик, примыкавший к какому-то административному зданию. Стойки там тянулись точно реки из отполированной до блеска стали. Вентиляторы под потолком кружились медленно и ровно. Лопасти у каждого располагались под небольшим углом. Столики, стулья и пол — все было из потемневшей стали. Похоже, не за один десяток лет исправной службы она успела изрядно потускнеть, напрочь утратив былой блеск. Посетители молча жевали, поглядывая друг на дружку. Ты показал пальцем на какое-то блюдо в стеклянной витрине на стойке. Юная официантка кивнула. «Сеньор», — сказала официантка, указывая на свободное место. Через несколько минут тебе принесли заказ. Ты заметил, что люди за соседними столиками едят то же самое. А потом ты заметил, что из-за стеклянной витрины все блюда одинаковые. Детей в ресторанчике не было, и ты удивлялся. С чего бы так? Ресторанчик был частью табачной лавки. Туда ты и направился со своим хозяйственным пакетом после того, как перекусил. В лавке все выглядело изящно, даже ее владелец с зачесанными назад седыми волосами, отливавшими в свете ламп. Хотя ты бросил курить еще в больнице, ты купил несколько пачек сигарет, потому что они тоже были красивые. Сдачу тебе передали не из рук в руки, а ты взял ее из хромированной пепельницы. Когда ты собрался уходить, дорогу тебе перекрыл какой-то мужчина. Он встал между тобой и дверью. «Сеньор», — сказал он. Ты взглянул на него и крепче сжал свой пакет. Мужчина держал в руках несколько лотерейных билетов и карандаш. Когда ты провел одну черточку, он показал, где нужно сделать следующую. Когда ты перечеркнул все, что нужно, мужчина поднес билет к своим глазам на некотором удалении. «У иностранцев легкая рука», — объяснил он. Ты гулял по городу целый час. А потом заглянул в лавку, торговавшую распятиями. Думал воспользоваться уборной. В лавке были выставлены сотни крестов всевозможных расцветок, хотя на многих из них лики Иисуса хранили одинаковое выражение. Управляющий сказал, «Если вам нужно в уборную, сперва купите распятие». «Но мне негде его повесить», — ответил ты. Управляющий пожал плечами, «Мне правда нужно в туалет, а покупать фигурку, прибитую к деревяшке, без надобности». «Покиньте лавку, пожалуйста», — сказал управляющий. Тут подоспел весь местный персонал. «Я заплачу», — сказал ты. «Тогда купите что-нибудь с образом Иисуса», — настаивал на своем управляющий, «а туалет вон там, за теми стенами». «Думаю, мне все же лучше уйти». Ты вышел из лавки и справил малую нужду, спрятавшись за ближайшими мусорными баками. В узком проходе, за баками, громоздился черный мусорный мешок. На нем стояла пишущая машинка. Ты подошел к ней и нажал на 2-3 клавиши. Потом прихватил ее подмышку и был таков. Легким шагом ты двинулся в центр города, разглядывая рисунок на одной из купленных тобой пачек сигарет. Тут ты заметил шайку подростков, поглядывавших на тебя из парка через улицу. Ты обратил на них внимание еще раньше, когда выходил из ресторанчика. Ты глянул на свой пакет с деньгами, откуда они прознали. А потом подумал, может, все дело в пишущей машинке. Ты решил бросить ее и убраться прочь. Пройдя пару кварталов, ты оглянулся посмотреть, не увязались ли подростки за тобой. Позади их как будто не было, но не успел ты подумать, что потерял их из вида, как они вдруг возникли прямо перед тобой, сбившиеся в кучку мальчишки в потертых джинсах, как в сцене из «Вестсайдской истории». Ты не стал дожидаться, когда они на тебя нападут. Развернулся и пустился наутек, свернув на какую-то узкую улочку. В конце ее маячил широкий проход на другую улицу, просторную и красивую, и очень богатую, на таких улицах обычно не грабят. Оглянувшись, через плечо ты увидел, как двое из тех мальчишек выскочили на твою узкую улочку и мигом шмыгнул в ближайший магазинчик. Пронзительно дзынкнул колокольчик. В магазинчике не было ни души, зато там стоял дивный аромат, как будто кто-то давил грейпфруты. В свете ламп мерцали манекены в металлического цвета одеждах. К тебе подошла какая-то женщина. Родинка над губой придавала ее рту необычный вид. «Мне нужна одежда». Ты раскрыл свой пакет, держа его за одну ручку. «Да, и еще. Вы принимаете фунты стерлингов? Ваши деньги у меня закончились». Женщина заглянула в пакет. «Кажется, принимаем», — сказала она. И спросила, не желаю ли я на время расстаться с пишущей машинкой, чтобы кое-что примерить. Спустя 3 часа, после того, как позвали штатного портного, и он что-то где-то подшил и перешил, ты вышел из магазинчика в двубортном темно-синем костюме и небесно-голубой рубашке пола. Портной отсоветовал тебе носить деньги в целлофановом пакете и помог подобрать черный портфель из крокодиловой кожи, слегка пахшей мятой. В парикмахерской по соседству тебя подстригли и побрили. На стенах парикмахерской висели фотографии покойных кинозвезд. Парикмахер был совсем дряхлый старичок. Он то и дело заходил тебе за спину и каждые 5 минут постукивал обо что-то ложкой. Побродив еще с час по улицам Милана, ты остановился перевести дух на улице под названием Виа Паломба. Она была уставлена прилавками-витринами с флаконами мужской парфюмерии, и ты вспомнил Джорджа. А чуть погодя, ты почувствовал, как на тебя накатывают безнадега и усталость, и решил отправиться обратно в аэропорт. Портфель у тебя был просто неподъемный, ведь в него поместилась еще и пишущая машинка. Путь до аэропорта на такси занял час, ехать было тяжко. Таксист не захотел открыть окно, а ты слишком обессилел и просить его не стал. Поспешив к выходу на перрон, ты застал ближайший рейс. Рейс 522 «Алиталия» приземлился в аэропорту «Ла Гуцардия» в Нью-Йорке точно по расписанию. Утро было великолепное. В небе кружило множество птиц. Из аэровокзала ты прошел до гостиницы в Куинсе, перемахнув через скоростную автостраду. Тебе сигналили машины. В гостинице ты прожил с неделю, питаясь на завтрак бесплатными рогаликами и наблюдая из окна гостиничного номера за машинами, проносящимися по Гранд Централ Парквее. Несколько раз шли ливни, правда, короткие. В гостинице за это время не случилось ничего необычного, за исключением того, что как-то раз тебе пришлось просидеть весь день нагишом, когда ты сдал свой костюм с рубашкой пола в прачечную. Ты грелся, подолгу сидя в ванной, под включенный на полную громкость телевизор. В последний день твоего пребывания в Куинсе ты подсчитал, что прошло 3 недели с тех пор, как ты разговаривал с Джорджем, когда ты сел за итальянскую пишущую машинку и отпечатал ему коротенькое письмецо, собираясь отправить его по сицилийскому адресу, который Джордж подшил к подкладке твоей левой тапки. «Привет, Джордж!» Ну вот я и выписался из больницы и нашел в Милане на уличной помойке пишущую машинку. Правда, она, как я погляжу, не в самом хорошем состоянии. Честно признаться, я даже не знаю, что со мной происходит». Уже полгода прошло после того землетрясения, а я все еще сам не свой. Мне хотелось подольше остаться в больнице, а меня взяли и выписали. Сейчас пока живу в Куинсе, в Нью-Йорке. Только ты мне сюда не пиши. Постскриптум. Я так по ней скучаю, что жизнь потеряла для меня всякий смысл. Из Куинса ты уехал во вторник и уже рано утром в среду был в аэропорту Кеблавик в Исландии. Аэропорт напомнил тебе картинную галерею, любопытными скульптурами бегунов и высоченными сплошными окнами. трое немцев, завтракали и потягивали пиво. Ты сел за столик и тоже заказал себе пиво. В аэропорту ты провел 13 часов и почти все это время пил. Потом сел на рейс 14:55 до Лондона и оттуда отправился в долгий полет до Токио, а оттуда в австралийский Брисбен, а потом в Окленд. Питался ты в самолетах, да и спал большей частью в воздухе. Экипажи континентальных авиалиний, безусловно, были самыми внимательными, и когда ты садился на континентальный рейс, тебе было все равно, куда лететь. На рейсе королевских линий из Касабланки какой-то мальчуган проник в кабину летчиков, покуда другие пассажиры загружались на борт, а пилоты занимались тем, что болтали с девицами из бизнес-класса. Минут через пять юный пилот запустил двигатель и уже почти убрал шасси. Иногда на твоем рейсе яблоку негде было упасть. И ты думал, кто мог бы сидеть на твоем месте, и куда он не полетел по твоей милости. Иногда ты просиживал в аэропорту рядом с утерянным багажом до тех пор, пока по громкоговорителю не объявляли пункт назначения, который возбуждал твое любопытство. Чтобы переночевать в какой-нибудь гостинице, ты выходил из аэровокзала и просто садился в первый попавшийся автобус, в котором не спрашивали, куда тебе надо, даже если этот автобус был заказной, и забирал американских морячков, возвращавшихся на базу подводных лодок в Коннектикуте. «Привет, Джордж. Ты даже не представляешь, куда меня занесло. Хотя Бланк тебе наверняка подскажет. Вышло недоразумение, но встретили меня довольно приветливо и пустили переночевать, несмотря на то, что ворота у них наглухо запираются после отбоя. Очевидно, водитель автобуса принял мой темно-синий костюм за форму морского офицера. Поселили меня в каюте капитана Харта, так написано на двери, за отсутствием самого капитана. Надеюсь, он не рассердится на меня за то, что я воспользовался его бланком. Мне не хватает здесь профессора. Надеюсь, он очень переживает за нее. Если ты с ним общаешься, пожалуйста, передай ему, что я думаю о нем всегда. И о тебе тоже. Конец связи. Генри». «Дорогой Джордж, привет из Гренландии. Хотя на самом деле не очень-то она и зеленая, зато холодная, очень-очень. Живу я в маленькой гостинице рядом с аэропортом. Гостиница ярко-голубая. В ней есть буфет, где каждый вечер кормят обедами. И это здорово, поскольку здесь все ждут вечера с нетерпением. Обычную пищу и бумагу здесь днем с огнем не сыскать. Имеются только ленты старых телеграфных бланков. И рассылают эти самые бланки все так же по старинке, пользуясь телеграфным аппаратом, который стоит у них в задней комнате, где спят собаки. Понятия не имею, что это за аппарат, но раз ты это читаешь, значит, он работает. Странно, что я пишу тебе все это. Потому что мы едва знаем друг друга, так ведь? К тому же ты почему-то мне не отвечаешь. Несмотря на то, что я мало чего рассказывал тебе про себя, у меня такое чувство, будто я уже все рассказал. Жизнь моя течет медленно. Теперь она некоторым образом даже ближе к реальности, хотя вместе с тем и дальше. Да и связывает нас с тобой только Ребекка. Генри». «Дорогой Джордж, ну как ты там? Пишу тебе из Цюриха. За последнюю пару недель никаких особых происшествий. Большую часть времени летал по просторам России из одного аэропорта в другой и, кажется, успел привыкнуть к тамошним холодам. Здесь тебе совсем не Афины. Сейчас я уже в Швейцарии. Шоколада тут не так уж и много, как ты, должно быть, думаешь. Я все думал о нашей работе с профессором Петерсоном. Раскопки он наверняка свернул и ямы засыпал. Все наши находки, думаю, описал Джузеппе. Ты с ним так и не познакомился, а потом он, наверное, сложил их в архив где-нибудь в подвале. Я тут подумал, может, вы все так же работаете с ним вместе, хотя ты даже не получишь это письмо, потому что тебя занесло в Северную Африку или еще куда. Если увидишь его, можешь сказать, что я хоть и в форме, но не на все 100%. Только не рассказывай, что меня носит по всему свету без всякой цели, а то он будет беспокоиться. С любовью, Генри Блис. Джордж, привет. Истанбул, Турция. Как видишь, с машинкой у меня кое-какие проблемы. Пару дней назад на рейсе в Будапешт у меня прохудилась коробка с домашним супом, грибным. Ее содержимое протекло и стало капать с багажной полки вниз, а у сидевшего под ней пассажира оказалась была жутчайшая аллергия на грибы, и у него начался сильный приступ. Оказавшийся с нами в самолете врач кинулся к нему и стал колоть какими-то уколами, ругаясь по-венгерски. Я начинаю всерьез опасаться, что мои письма до тебя не доходят. Со всей преданностью, Генри. Дорогой Джордж, наверное, это уже мое 20-е письмо к тебе. И тут вдруг я весь испереживался, что если ты не хочешь, чтобы я тебе писал, я хочу сказать, жаль, что ты почему-то все никак не можешь мне ответить. Я так устал разговаривать сам с собой. Завтра мне предстоит долгий перелет в Северную Америку, так что здесь есть над чем задуматься. Твой друг, Генри. Постскриптум, Джордж, ты часто вспоминаешь Ребекку? Иногда, выходя из гостиничного номера, я ловлю себя на мысли, что когда вернусь, то застану всех остальных постояльцев мертвыми. Кентукки. Привет, Джордж. Это и есть твоя родина? Если так, то ты был прав. Здесь очень красиво, и все люди очень добрые, как ты. Сегодня у меня на утро печенье с подливкой, а мою официантку звали Мисти. С любовью, Генри. Лондон, Хилтон. Добрый вечер, Джордж. Сегодня говорил с одним малым о Ребекке. Так уж вышло. Как только экипаж задраил все двери в самолете рейсом из Глазго в Лондон, ко мне подсел какой-то волосатый в шортах с татуировками на ногах и давай трястись. А потом он весь покрылся испариной, да так, что пот у него со лба капал прямо мне на ноги. Скоро тот малый промок насквозь. Давясь слезами, волосатый признался, что раньше никогда не летал на самолетах. И теперь вот боялся, что... Смотри следующую страницу. Самолет разобьется, и он погибнет. Так что, как ни странно, я весь полет держал его за руку, прикрыв ее одеялом, чтобы никто не видел. За час до посадки я рассказал ему о Ребекке. Он посочувствовал мне от всей души и сказал, что мне надо постараться взять себя в руки. А я сказал, что ничего не могу с собой поделать, до того все это врезалось мне в память. Тогда он сказал, что это напоминает ему блюдо, которое никак не подходило к глиняному столовому сервизу его матушки. И хотя они никогда им не пользовались, оно было такой редкостной красоты, что им было жалко его выбросить. Поэтому пришлось выставить его на показ. Генри. Риц, Лондон. Привет, Джордж. Я сменил уже не одну гостиницу, и везде официанты обходились со мной весьма учтиво, при том, что все они носили белые двубортные пиджаки, которые, думаю, ты оценил бы по достоинству. У меня все не выходит из головы сестра Ребекки и ее дед. Интересно, они в курсе? Ума не приложу. Как их разыскать, ведь я даже не помню название ее деревни. Как думаешь, что мне делать? И еще. Жаль, что я не оставил себе ни одного ее рисунка. Она была такая талантливая художница. Может быть, у тебя остался хоть один? Всегда твой, Генри. Привет, Джордж. Вчера вышла чудная, не очень приятная история. Меньше чем за минуту до посадки в Дании какой-то старикашка в нескольких креслах от меня вдруг потребовал во всеуслышание, чтобы его пустили в туалет. А через несколько секунд после того, как самолет совершил посадку, из кресла того старикашки потянуло таким запашком, что одну женщину даже стошнило. Старикашка пустил слезу, и все, кроме меня, стали на него таращиться. А когда стюардесса выводила его из самолета, он... повернулся к той женщине, которую стошнило, и сказал, «Однажды такое и с вами может случиться». Генри. Почти через год, что ты проболтался в воздухе, связь, наконец, удалось наладить. По пути в Шанхай в каталоге, лежавшем в карманчике твоего кресла, Ты вычитал про миниатюрные спутниковые факсимильные аппараты и купил парочку таких. После посадки оба аппарата доставили к тебе в гостиницу. Записав их номера, ты попросил консьержа переслать второй аппарат с номером твоего факса на коробке Джорджу по его сицилийскому адресу. Спустя пару недель в гостинице в Амстердаме твой факс зажужжал, вспыхнули зеленые лампочки, ты достал из ящика стола чистый лист бумаги и заправил его в аппарат, как это проделывал бобер на рисунке в инструкции на странице 732. Дорогой Генри, неужели ты это читаешь? Неужели эта машинка работает? Что-то мне подсказывает, что это еще та штучка. Если так оно и есть, подтверди по факсу. Раз ты это читаешь, значит, я, наконец, могу вздохнуть с облегчением, потому что мы снова можем общаться. А еще я хотел спросить, зачем ты без устали мотаешься в самолетах по всему свету? Знаю, тебе тяжело пережить случившееся. Вот и я тоже пил без просыпа, лишь бы забыть свое детство. Приезжай, пожалуйста, ко мне на Сицилию. Я поселю тебя в отдельном доме. Понимаю, как прежде уже не будет, но у тебя во всяком случае есть друг. Писать я не стану до тех пор, пока не уверюсь, что эта штучка действительно работает. Профессор Петерсон пишет мне постоянно. Все спрашивает, где ты да как. Скучаю по нашему больничному книжному клубу. С любовью, Джордж. Постскриптум. Раз ты это читаешь, значит, хвала спутниковому факсимильному аппаратику. А что до меня, то, если хочешь знать, я по-прежнему не пью. Мичиган. Дорогой Джордж, ты получил вчера мой ответ из Амстердама на твой факс? Какая радость, что ты объявился. Сейчас я нахожусь в Мичигане. Кажется, когда-то здесь все было исполнено величия и надежды. А теперь вот люди спят по ночам под картонными коробками прямо на улицах. Сегодня я пошел ужинать в танцевальный зал при гостинице и вдруг почувствовал особую грусть по поводу всего того, что случилось. Как будто мы все жили в неком раю, сами того не ведая. Смерть все расставляет на свои места. Должен на время отложить письмо. Сработала пожарная тревога и продолжение из Висконсина, молочной фермы Америки. Мне хотелось сказать, что последнюю неделю я и впрямь что-то сам не свой, как будто попал под жернова судьбы. Я не мог думать ни о чем другом, кроме как о Ребекке. И как бы все сложилось, будь у нас с ней семья. Очень рад, что ты по-прежнему не пьешь, а то я все волновался. Как мило со стороны профессора, что он проявляет обо мне такую заботу. Он действительно был мне как отец, хотя, должен признаться, я о нем почти ничего не знаю, ведь на самом деле он провел большую часть жизни среди пустоты, верно? Пиши скорее, дорогой Джордж. Постскриптум. В последней моей гостинице случился пожар, поэтому пришлось возвращаться в аэропорт и лететь дальше в Милуоки. Генри. Дорогой Генри, попробуй взглянуть на будущее с положительной точки зрения. Я имею в виду, поставь себе на будущее какую-нибудь цель. Ты должен жить дальше, ибо все главное у нас еще впереди. Я вот стал ходить в церковь, как бы глупо это ни звучало. Но когда ты стоишь рядом с огромным деревянным телом, пригвожденным к кресту, это помогает. Я даже не понимаю, что говорит священник, и я учусь с этим жить. А еще я повстречал человека, который мне так помогает. Всегда твой Джордж. Дорогой Джордж, надеюсь, ты видишь у моей спутниковой факс-малышки на исходе так называемый макситонер. А как там твоя? Пишущей машинке тоже нужен ремонт. Рад, что ты повстречал хорошего человека. Кажется, ты счастлив, Джордж. И человек этот, думаю, женщина. Не правда ли? Если так, то ей повезло, потому что ты самый чудесный мужчина на свете. За меня не беспокойся. Сегодня я малость под мухой. Мне всегда хотелось, чтобы ты был счастлив. И ты сам это знаешь. Так ведь? Даже тогда, с самого первого дня, когда я понял, что ты тоже был влюблен в Ребекку. С любовью, Генри. Дорогой Джордж, Несколько дней назад, во время перелета из Гаваны, с Кубы, я сидел рядом со слепой девушкой. За первый час полета она исчеркала листок бумаги тонкими черточками. Мне стало любопытно, но через некоторое время я уснул. А проснулся я, когда самолет уже приземлился. После короткой рулежки мы подрулили к выходу на перрон, и та слепая девушка отдала мне свой листок бумаги с черточками. Хоть это было странно, я все же ее поблагодарил и вызвался помочь ей выйти из самолета. Она улыбнулась, и тут я заметил, что она красавица. Она сказала, что к ней всегда подходит стюардесса после того, как все остальные покинут самолет. Смотри следующую страницу. В аэровокзале я купил себе бутерброд с эспрессо, а после присмотрел местечко, где можно было пересидеть пару часов, и развернул листок бумаги, который дала мне та слепая девушка. На нем была нарисована рука, множество черточек, которыми она исчертила бумагу, сошлись в безупречную копию моей левой руки. Каждая черточка, каждый бугорок и каждый штришок были воспроизведены с поразительной точностью. Тогда я вспомнил, как она, протискиваясь мимо меня к своему креслу, случайно положила свою руку на мою. Рука у нее была мягкая, гибкая и теплая. Я доел бутерброд, посмотрел на свою настоящую руку и увидел, что она совсем не такая красивая, как на рисунке. У той слепой девушки были рыжие волосы. Перелеты по всему свету очень помогают мне. Спасают жизнь, и я чувствую, что мне хочется жить дальше. С любовью, Генри. Дорогой Генри, прошла неделя с тех пор, как ты мне писал, и вот я решил написать тебе в ответ. Профессор Петерсон уже здесь со мной и Кристиной, и живет он у нас в доме. Профессор уговорил меня черкнуть тебе пару строк на этой самой открытке, которую он купил специально для тебя, так что, думаю, она тебе понравится. Я рассказал ему, как ты живешь, и он встревожился. Прости, но мне хотелось, чтобы и он все знал. Я подумал, что это важно. Он со мной согласен и тоже считает, что тебе надо бы приехать сюда и пожить с нами, так что, пожалуйста, решайся. У меня теперь есть пианино, и я беру уроки музыки, учусь играть простенькие минуэты Генри Персела. С любовью, Джордж. По скриптум, я тоже любил Ребекку. Только не за то, за что любил ее ты. Дорогой Джордж, Кристина и профессор Петерсон, здесь в воздухе я проникся необыкновенной страстью жизни и теперь даже не знаю, что мне делать на земле. В воздухе так спокойно, особенно ночью. Профессор, пожалуйста, не беспокойтесь. Скучаю по вам и по нашей работе на той огнедышащей скале. С любовью, Генри.